Екатерина Островская. «Упасть еще выше». Островская Е. 2015. Оформление ООО «Издательство Э». 2015. Татьяна Устинова. «И в этой пытке многократной рождается клинок булатный». Новый роман Екатерины Островской «Упасть еще выше» – прекрасный образчик творчества замечательного автора детективов. Ее новая книга задорна, умна, иронична, читается легко и с удовольствием. Екатерина Островская не просто выдумывает и записывает детективные истории. Она обладает редкой способностью создавать на страницах своих книг целые миры. Завораживающие, таинственные, манящие, но будто бы чуточку ненастоящие. И эта невсамделишность идет произведением только на пользу. Книга «Упасть еще выше» демонстрирует недюжинный талант Екатерины Островской к конструированию собственных вселенных. Детектив получился ярким, запутанным и невероятно динамичным. Почти что кэроловское зазеркалье в современной России. Сплошь странные персонажи, необычайные обстоятельства, невероятные совпадения, нераскрытые тайны и не отступающее ни на секунду ощущение падения в кроличью нору. Чем дальше, тем страннее и быстрее происходящее. Но падать абсолютно не страшно. Можно полностью довериться Екатерине, она не подведет. В последний момент ловко и легонько подхватит, и приземление будет мягким. После прочтения нового детектива останется лишь ощущение праздника и легкое головокружение, как после спуска с американской горки. А еще книги Островской «Упасть еще выше не исключение» нравятся мне потому, что всю полноту власти над собственными выдуманными мирами Екатерина использует для восстановления справедливости наяву. Из романа в роман Островская доходчивым простым языком через захватывающие приключения доказывает нам, что порядочность, отвага, честность и любовь всегда победят ненависть, подлость, злобу и алчность. Но победа легкой не будет, за нее придется побороться. Героем Островской, самым обыкновенным, зачастую невзрачным, на первый взгляд, ничем не примечательным людям, приходится сражаться за свою жизнь, преследовать опасного преступника, а потом героически, зачастую на краю гибели, давать последний бой в логове врага, без видимых шансов на успех, и брать верх, одерживая полную победу. И в этой пытке многократной рождается клинок булатный. Закаляется характер. Простые люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему мужественными героями. Островская, ставшая по-настоящему заправским драматургом, не щадит своих персонажей. В новой книге «Упасть еще выше» она помещает Лену, рядового школьного психолога, живущую с рассеянным и неприспособленным мужем-изобретателем Николаем, и любимым сыном Пашкой, в самую середину кипящего водоворота событий, тайн и злодеяний. И той приходится сражаться со стихией изо всех сил, чтобы удержаться на поверхности. В одночасье отлаженная, радостная и немного бестолковая жизнь заканчивается. Николая арестовывают по надуманному обвинению в вымогательстве. А вокруг Елены происходит череда загадочных убийств. Постепенно разбираясь в происходящем, распутывая клубок неявных закономерностей, Лена вскрывает невероятную по своим масштабам и дерзости аферу. Но злодей, могущественный и коварный преступник, до самого последнего момента остается в тени, готовый нанести неожиданный удар в спину.